Гуру. Все то, что действительно ваше и неотъемлемо принадлежит вам, находится не у вас, а у владыки. Ибо все, что у вас, останется там, где оно есть, и его вы с собою не возьмете. Поэтому хорошо думать, что ничто не принадлежит вам, даже ваше тело, не говоря уже о вещах и имуществе. Самая вредная иллюзия – это иллюзия собственности, с которой неизменно вынужден расстаться рано или поздно каждый собственник. Зачем вынужденное расставание, когда в духе каждый может освободиться от этой ненужной обузы? Ведь сказано: «Владейте всем, но ничего не считайте своим».